Конечно, могло оказаться, что полосатого ворчуна нет в живых, но в этом случае ничто не мешало Камио держать язык за зубами, во всяком случае до поры до времени. Идеальная парочка Олан и Алон погибли, Камио знал это. В ту ночь, когда город захлестнул неизбывный страх, обоих настигли пули. Многие звери нашли тогда свой конец, хотя они только не болели бешенством, но в большинстве своем вообще не были подвержены этому страшному недугу. А Магир тоже пропал. Возможно, погиб, возможно, отправился вновь в дальние странствия, как давно собирался. «Вряд ли старому задире удалось спастись», — подумал Камио. Взамен погибших в парке появились новые обитатели, и с некоторыми из них Камио уже довелось столкнуться. Лис углубился в остатки некогда обширной чащи. Он внимательно принюхивался к звериным меткам и следам, стараясь избегать дорожек, проложенных людьми. Наконец он добрался до лисьей норы. Жилище явно не пустовало, земля вокруг была помечена. Камио остановился у входа и крикнул: «Есть здесь кто-нибудь?» Вскоре из норы высунулся нос. Владельцем его оказался лис. «Что надо?» — не слишком приветливо осведомился он. Камио догадался, что в норе незнакомца поджидает подруга, и во всех других лисах он, вероятно, видит соперников. «Ты недавно здесь?» — спросил Камио. «Когда ты здесь поселился?» «А тебе какое дело?» «Ты совершенно напрасно грубишь. На мой счет тебе волноваться нечего. У меня есть своя подруга, и чужим я не интересуюсь. Я разыскиваю сейчас барсука, такого здоровенного старого брюзгу по имени Гар. Ты случаем не знаешь, жив ли он?» Лис вылез из норы. Теперь он смотрел несколько приветливее. «Барсуков здесь полно, только по именам я их не знаю. К югу отсюда, в зарослях терновника, есть целый барсучий городок. Ты понимаешь их язык, мустелит?» Нет, не понимаю. Да об этом я и не подумал. Тот барсук, о котором я спрашивал, говорил на кинити. Я больше ни пкаковски, ни бельмеса. Мне и в голову не приходило. Хочешь, провожу тебя? Сам-то я некоторое время жил с барсуками и понимаю их язык. Лис, столь враждебно встретивший Камио, теперь набивался ему в закадычные друзья. Камио, однако, поблагодарил его за любезность и сказал, что боится отнять у нового много времени. Но лис не отставал. Он сообщил, что срочных дел у него сейчас нет, и что зовут его А-Райт. Камио, чел необходимо представиться гость. Чудное имя. И выговор у тебя какой-то странный. Верно, ты с севера? Знавал я одного шалопута, который пришел из страны высоких гор. У него тоже был странный выговор, вроде твоего, и он вечно твердил о вереске и соснах. Я не знаю, откуда я родом. То есть я помню твою страну, но не представляю, где она. Одно могу сказать точно. У меня на родине никакого вереска не было. Значит, ты не из страны высоких гор, заключил А-Райт. Того шалопута послушать. У них везде вереск, да вереск. Похоже, он у тамошних жителей из ушей растет. А сюда, когда перебрался, тоже недавно, продолжал он. Впору завывая здесь ужас, что творилось. Люди совсем ума лишились, едва всех нас не уничтожили.